Лу Шен не последовал за ней. Отослав Ишу, он велел водителю ехать к академии. Когда такси остановилось напротив входа, спокойно вышел. Главный вход в Платиновую академию узнать было несложно. Рядом с ним стояли две огромные черные металлические статуи. Они образовывали дверные косяки, на которой крепились железные ворота. В этот момент ворота были широко распахнуты. Заплатил за проезд, Лу Шен по знакомой дорожке вошел в академию. Учебные лабораторные блоки были белыми с черными крышами. Задания ничем не отличались от здания обычного колледжа. Студенты мужского пола были одеты в облегающие рубашки с галстуками и длинные брюки. Студентки же носили блузки и черные кружевные юбки. Эта академия совсем не походила на военную. Скорее, она напоминала Академию космического моделирования. Медленным шагом Лу Шен направился к общежитию. Быстро добравшись до своей комнаты, зайдя внутрь, запер дверь. Единственной хорошей вещью в этой академии было то, что у каждого студента была отдельная комната. Здесь не было исключений. Войдя в комнату, он посмотрел на тонкий белый металлический доспех, висевший на одной из стен. Если бы не этот набор доспехов, комната была шесть просторной и светлой. Она ничем не отличалась от комнаты обычного студенческого общежития. Спальня, кабинет, туалет, душевая – это все, что здесь было. Единственное, чего не хватало в сравнении с жилым блоком – гостиной. Подойти к доспеху, Лу Шен пальцами коснулся холодной поверхности. Она была гладкой, словно шелк. Приподняв плечевые части, он на внутренней стороне увидел ряд надписей. Повседневный легкий доспех, модель Х-17, предназначен для обучения студентов. Это и есть броня этого мира, подумал Лу Шен, с интересом его разглядывая. Потом снял доспех со стены. Оказалось, он весил не более 6 килограмм. Для защиты головы предназначался простой металлический шлем. Он мало чем отличался от обычного мотоциклетного шлема. Сам доспех был больше похож на трико. Корпус покрывал простой белый металл. Суставы и жизненно важные органы защищались белыми накладками. Конструкция была чрезвычайно простой. «Позволь мне узнать тайну этого мира», — сказал Лу Шен, активируя ядро доспеха. Том 2, глава 570. Сила слияния. Часть 2, глава 570. Сила слияния. Часть 2, дзинь. Затрещав, доспех внезапно раскрылся, обнажив пустую внутреннюю полость. Здесь было достаточно места, чтобы поместился один человек. Доспех достигал почти 190 сантиметров в высоту. Сам же Лу Шен сейчас был ростом чуть выше 170 сантиметров. Обернувшись, он спиной забрался внутрь доспеха. Щелк, два наплечника, опустившись, зафиксировались на его плечах. Вскоре за ними последовали нагрудник, пояс, поножи и самая важная часть – шлем. Облачившись, Лу Шен понял, что этот комплект доспехов имеет с его телом какую-то уникальную связь. Это и есть сила слияния. Судя по воспоминаниям Джорина, этот вид силы в мире доспехов назывался силой слияния. Среди всех материалов, входивших в состав доспеха, был один особый, чрезвычайно таинственный, способный создать временную связь между броней и человеческим телом. Сила слияния позволяла хозяину легко контролировать доспех и управлять различными его способностями. Этот материал полностью заменил волоконно-оптические и интеллектуальные технологии. Носитель мог управлять броней так же легко, как рука управляет пальцами. Это было чрезвычайно удобно. Ясно, чем выше сила слияния, тем более тяжелый можно носить доспех. Лу Шен продолжил наслаждаться чувством единения с броней, одновременно с этим повторно просматривая воспоминания Джорина. Менее чем за 10 минут он полностью разобрался в работе этой брони. Она давала своему пользователю довольно слабую защиту. Это было равносильно ношению на теле тонкого слоя железа. Единственное, от чего она могла защитить, от выстрела из мелкокалиберного пистолета. Поножи были оснащены оборудованием для ускорения. Правда, действовало это ускорение исключительно на коротких дистанциях. Никаких других дополнений у брони не было. Ладно, нужно это как следует изучить. И подумать, как быстро улучшить свою силу и очистить карму. Выбравшись из доспеха, Лу Шен улегся на кровать. Задумался о пути, какой ему следует выбрать на этот раз. Самый простой способ – подождать месяц или два, пока не восстановится часть моих способностей. Тогда я быстро смогу найти преступника. Даже если после этого меня насильно депортируют, карма все равно будет считаться очищенной, а миссия завершенной. Однако, я не могу терять зря столько времени. Кроме того, существует большая вероятность, что я окажусь в опасности, пока буду вести расследование. Я не могу подвергать опасности тело носителя, не обладающее силой моего главного тела. Следовательно, нужно как можно быстрее увеличить силу этого тела. Согласно указанным на доспехе данным, этот набор может дать своему носителю 10% прибавку к силе. Пусть и небольшой, но это все же бонус к защите. По крайней мере, носитель не умрет слишком легко. Возможно, мне следует начать с этого. Лу Шен задумчиво почесал подбородок. Сила слияния дает носителю возможность управлять доспехом по своему желанию. Единственная проблема – ограниченные способности носителя. Подумав об этом, Лу Шен переключил внимание на другой вопрос. Все высококлассные доспехи находились в руках больших корпораций и организаций. Все, что он мог себе позволить, обычные доспехи вроде тех, что носили солдаты. У таких доспехов не было системы поддержки. Чтобы выдержать вес брони, солдат должен был полагаться только на собственную силу и выносливость. Моя собственная сила ограничена. Миры, подобные этому, действительно доставляют много хлопот, вздохнул Лу Шен. Но, к сожалению, у меня нет другого выбора, кроме как идти по пути использования брони, еще раз тщательно все обдумав. Лу Шен сосредоточил свое внимание на самом главном аспекте – взаимосвязи между броней и силой слияния. Именно сила слияния определяла, совместимы ли друг с другом броня и носитель. Сила слияния была не совсем силой, правильнее ее было называть уровнем контроля. Сразу после активации учеником силы слияния, он мог управлять броней не толще 10 сантиметров. Так или иначе, вес доспехов ученик нес на своих плечах. Однако ученик с выдающейся силой слияния мог не только управлять более толстыми доспехами, но и в определенной степени уменьшать их вес. Это было дополнением к улучшению ловкости, маневренности и других параметров брони. А Ейрше, решительно сказал Лушина, призывая модификатор. Похоже, в этот раз я не смогу сэкономить. Хотя у меня осталось всего 190 тысяч единиц ментальной энергии, я должен как можно быстрее положить этому конец. Вздохнув, он посмотрел на интерфейс БРВ. Как и ожидалось, под блоком техники бесконечности появился новый блок. Сила слияния с броней. Второй начальный уровень. Специальные характеристики. Управление броней толщиной не более 11 сантиметров. Лу Шен начал искать глазами кнопку «Модифицировать», однако, вопреки его ожиданиям, ее не было. Не появилась она и после того, как он коснулся кнопки «Изменить». Тогда он углубился в свои воспоминания, но и копание в памяти ничего не дало. Судя по воспоминаниям Джорина, им просто выдали студенческие доспехи. Занятия по силе слияния еще не начались. Они только недавно ее активировали, и вскоре должны были приступить к изучению. Похоже, мне не хватает информации о том, в каком направлении следует развивать эту силу. Дайте-ка подумать, где я могу найти подобную информацию. Возможно, что-то есть в библиотеке. Впрочем, сомневаюсь, что у меня есть к ней доступ. Хотя, есть же официальное пособие, по которому я буду учиться и постепенно развивать свою силу слияния. Все это должно быть описано в учебных материалах. Это ведь не какая-то секретная техника. Все используют одно и то же. Вся проблема заключается в личных качествах человека, сильна или слаба его сила слияния. Разобравшись в ситуации, Лу Шен быстро понял суть проблемы. Но тогда, учебные материалы. Бросившись в кабинет, он начал искать все, что относилось к силе слияния. Однако, как оказалось, у него в комнате не было никаких учебных материалов, касающихся этого вопроса. Оказывается, он еще не забрал из учебного блока свои книги. Как жестоко. Поспешно накинув куртку, Лу Шен выбежал за дверь. Он собирался забрать свои книги и быстро вернуться назад. Щелк, открыв дверь, он увидел крепкого на вид парня, привалившегося к двери комнаты напротив. Парень о чем-то тихо разговаривал с красивой девушкой с безупречным макияжем. Этого парня все звали Железная Башня. Он был третьекурсником. Из-за замкнутости Джорина они очень редко разговаривали. Стоявшая рядом с Железной Башней женщина была учительницей, отвечающей за курс. Ее звали Терра. Женщина была одета в принятую в академии униформу, открывающую ее стройные ноги. Она держала в руках последний экземпляр регистрационной книги общежития. Причиной нынешнего визита была беседа с Железной Башней. Будучи одним из лучших учеников курса, Железная Башня был выдающимся обладателем силы слияния 4-го уровня. Кроме того, он отлично владел боевыми навыками, обладал хорошей выносливостью и силой. Он был в тридцатке лучших студентов своего потока. Поначалу она возлагала на него большие надежды. Она надеялась, что у него будут некоторые достижения в методах ментального совершенствования и навыках, преподаваемых в академии. Даже если бы ему не удалось совершить никаких подвигов, если он сможет достичь уровня зеленой бронзы, в будущем он станет выдающимся студентом. Чего она никак не ожидала, что железная башня в технике ментального совершенствования сможет достичь лишь уровня черного железа. Для Тиры это было полным позором. Вот почему она лично пришла к железной башне, чтобы поговорить. Она хотела выяснить причину. Во всей Эланской Федерации, нет, во всем мире контроллеров брони, техника ментального совершенствования была самым важным аспектом. В Эланской Федерации было три академии, в которых преподавали технику ментального совершенствования, и одной из них была Платиновая Академия. Техника ментального совершенствования Платиновой Академии называлась техникой платинового растворителя. Она могла полностью высвободить силу брони. Техника включала в себя несколько уровней. Уровень черного железа, зеленой бронзы, серебра, золота и платины. Каждый новый уровень позволял контроллеру в большей степени высвобождать силу доспеха. Если обычный студент мог высвободить 500 кг силы при помощи брони, студент с уровнем черного железа мог высвободить 750 кг силы. Однако это не было увеличением силы со стороны студента. Это был потенциал материалов брони. Однако обычные студенты не могли его высвободить. Железная башня, ты должен понять, обычные студенты смогут высвободить только 30% силы брони. Студенты с более высокими уровнями техники ментального совершенствования смогут высвободить 50%, 70% и даже больше. Это же огромная разница. Если твоя техника будет иметь слишком низкий уровень. Я знаю, учитель, железная башня выглядел до нельзя растерянным. Но техника ментального совершенствования требует от меня пристального внимания к доспехам. Мне нужно вслушиваться в голоса материалов. Что это за чертовщина? Я вообще ничего не понимаю. И ничего не могу с этим поделать. Выйдя в коридор, Лушен случайно подслушал их разговор. Техника платинового растворителя была ядром Платиновой Академии. Он узнал это из воспоминаний Бжорина. Однако он не обратил должного внимания на этот факт. Суть этой техники заключалась в том, чтобы полностью понять броню. Затем нужно было настроить себя на высвобождение силы, недоступной обычным людям. На самом деле, это было похоже на уровень, отражающийся в воде луны, часто встречающийся в романах о боевых искусствах. Результатом было раскрытие потенциала брони в максимально возможной степени. Лу Шен сначала подумал об этом, как о прорыве, однако вскоре отбросил эту мысль. Пройдя мимо учительницы и студента, Лу Шен некоторое время, пока позволяло расстояние, еще слышал обрывки речи железной башни. «Мне больше нравится техника летящей птицы Академии Дифан. Мой отец был солдатом-защитником, и мой дед был солдатом-защитником. Дело в том, что я хочу изменить эту традицию. Но ты же рожден быть солдатом-защитником». Выйдя из здания общежития, Лу Шен больше не мог слышать, о чем они говорят. Повернув налево, он, минуя пруд, вышел на небольшую площадь. Остановился у академического книжного магазина, где продавались учебные материалы. Книжный магазин был затенен густым пологом деревьев. Иногда из него, с толстыми книгами и учебными пособиями в руках, выходили студенты. «Джорин, какое совпадение! Ты тоже прошел за учебниками?» Донесся до него сбоку резкий женский голос. Это произошло как раз в тот момент, когда он собирался войти в магазин. Услышав этот голос, он, закатив глаза, обернулся. По тенистой аллее к нему приближались две студентки с фруктовым мороженым в руках. Одна из них, та, что повыше, была обладательницей фиолетовых волос, не спадающих ей на плечи. Ее глаза были необыкновенно большими. Этих глаз было достаточно, чтобы заставить забыть о ее пресной внешности и не слишком идеальной коже. Подражая Джорину, Лу Шен медленным шагом приблизился к девушкам. «Ся Чен, какое совпадение! Вы тоже пришли за книгами?» Их группа состояла из 50 студентов. Единственной, с кем он был более-менее близок, была эта девушка, Ся Чен. «Где моя форма? Не забудь мне ее вернуть!» «Ладно, у меня всего 3 комплекта. Через 2 дня мне уже нечего будет надеть», — напомнила ему Ся Чен. «Не волнуйся, я принесу ее тебе завтра, как только постираю», — улыбнувшись, сказал Лу Шен. «Хм, «Ты улыбаешься», – удивленно протянула Сячен. «Я заметила, что ты не часто улыбаешься. Неужели прошлой ночью случилось что-то хорошее? Все совсем не так, что-то определенно случилось. Великая сила любви, это так здорово. И кстати, тебе очень идет улыбка», – не смогла не поддеть его Сячен. Хотя нельзя отрицать, Джорин был довольно красив. Пусть его оценки были посредственными, многие девушки из группы не отказались бы от его компании, если шесть не его вечно мрачный и холодный вид. «Правда?» – уклончиво ответил Лушен. Насколько он понял, эта девушка ему симпатизировала. Однако поскольку у Джорина уже была невеста, он не стал продолжать этот разговор. «Ах, да, ты все еще планируешь стать солдатом-защитником?» – внезапно спросила Сячен. «Солдатом-защитником?» – непонимающе повторил Лушен. Затем вспомнил о желании Джорина – защищать. Доспехи, которые носили солдаты-защитники, в основном обладали защитными способностями, у них не было никаких навыков дальнего боя. «Да, ты же знаешь, это моя мечта», – едва заметно запнувшись, – сказал он. Потом снова улыбнулся. «Солдат-защитник», – в этот момент ему в голову вдруг пришла отличная идея. Том 2, глава 571, уровни, часть 1, глава 571, уровни, часть 1. Перекинувшись с Сячен еще парой слов, Лушен с девушками попрощался. Развернувшись, уверенным шагом направился в библиотеку. Имеющие форму подковы здание библиотеки насчитывало 6 этажей, 3 из которых находились под землей. Само здание было серебристо-серым. На самом верхнем, 6-м этаже, висел огромный символ Платиновой Академии шестилепестковый цветок Инбай, формой напоминающий шестиугольную звезду. Лепестки цветка были тонкими и прямыми. Если бы не овальные тычинки в середине, Лушен не смог бы отличить его от обычного шестиугольника. Поскольку сейчас было время занятий, в библиотеке находилось не так много студентов. В это время здесь можно было встретить только учащихся со свободной парой, таких, как Лушен, пришедших в библиотеку в поисках учебных материалов. Войдя в главный зал, Лушен, получив от старого библиотекаря читательский билет, направился к карте этажа, чтобы узнать, где он может найти нужную ему информацию. Судя по воспоминаниям Джорина, последний раз он заходил в библиотеку несколько месяцев назад, пытаясь расследовать произошедший много лет назад взрыв. Тогда он полмесяца провел на нижнем 3-м этаже. Пусть он и не нашел стоящих подсказок, зато разобрался в причинах и следствиях этого инцидента. Платиновая Академия классифицировала этот взрыв как несчастный случай. Информация о нем хранилась в отделе учебных материалов для курса разведки и расследования убийств. Поэтому, несмотря на то, что погибла важная персона, преступника никто не стал искать, и он до сих пор пребывал на свободе. По мнению Джорина, этот инцидент можно было считать одним из 10 самых удачных покушений на убийство Федерации. Лушен быстро нашел отдел, где хранились материалы по силе слияния. Они находились в комнате А10 наземного 2-го этажа. Бам! Внезапно кто-то не сильно толкнул его сзади. «Прости, я не хотел», – почесал затылок обычной внешности парень в очках. Отдышавшись, он продолжил извиняться. «Я слишком быстро бежал и не успел затормозить». «Все в порядке», – заверил его Лушен. «В следующий раз будь осторожнее». «Конечно, конечно», – поспешно закивал парень. Затем, посмотрев на напольную разметку, бросился прочь. Забежал в ближайший лифт, едва открылись двери. Затем двери лифта медленно закрылись. Погруженный в свои мысли Лушина остался стоять на месте. Пошарив в кармане, он неожиданно обнаружил там непонятно откуда взявшуюся записку. «Как интересно!» Приподнял бровь он, но записку вынимать не стал. Вместо этого поднялся по лестнице на 2-й этаж. На пустынном лестничном пролете молча вынул записку. На ней был написан ряд маленьких, четких слов. «Будь осторожен!» Снова этот почерк. Лушен нахмурился. В прошлый раз Джорин пришел в библиотеку, чтобы расследовать инцидент со взрывом, по наводке, указанной в похожей записке. И вот он снова в библиотеке, и снова ему подложили записку. Единственная разница – неловкий очкарик, с которым он столкнулся, совершенно не походил на прежнего посыльного. Как же все это странно, нужно быть осторожнее. Похоже, расследование Джорина понравилось далеко не всем. И возможно, мое появление в этом мире далеко не случайность, у него появились кое-какие догадки, когда он ненамеренно искрами вырубил Джорина. Лушен медленно поднялся на 2-й этаж, где было не так уж много людей. Места вдоль коридора были заняты обнимающиеся парочками. Некоторые даже целовались, будто были здесь совершенно одни. Не обращая на них внимания, Лушен направился к комнате А10. Толкнув дверь, вошел внутрь. Администратором читального зала была молодая студентка. Сидя за столом, она читала что-то из хроник ха-ха-ха. Лушен молча протянул ей на проверку свою карточку. Небрежно на нее взглянув, девушка ее сразу же вернула. Получив обратно карточку, Лушен обвел взглядом помещение. К его удивлению, в читальном зале было всего несколько человек. Оружие и боевые действия, слева, сила слияния и внешние части машины, справа. «Располагайся», лениво зевнув, сказала администратор, даже не подняв головы. Она продолжила читать, больше не обращая на Лушена внимания. Впрочем, последнему было все равно. Из-за не слишком большого различия в таланте и простоты развития, силе слияния не уделялось должного внимания. Методы обучения силе слияния в академиях были во многом схожи. Разница заключалась в выборе. Все сводилось к таланту, которым обладал человек. Между теми, у кого был наибольший талант, и теми, у кого был наименьший, был лишь небольшой разрыв. Поэтому, вполне естественно, что сила слияния не считалась здесь чем-то значимым. Миновав сидящих на корточках и читающих какие-то книги студентов, Лушаен быстро нашел стеллаж с материалами по силе слияния. Введение в силу слияния, путь силы слияния, исследование силы слияния, освободить свое сердце, о силе концентрации. На 365 день я влюбился в силу слияния. Названия некоторых книг были настолько забавными, что у Лушена мгновенно пропал к ним интерес. Быстро просмотрев название, он выбрал самую простую книгу. «Три основные школы силы слияния». Взяв книгу в руки и начав небрежно ее листать, Лушен быстро понял, что представляет собой эта так называемая сила слияния. Вот как она описывалась в книге. После десятилетних дебатов ученые так и не пришли к единому мнению относительно природы происхождения силы слияния. Одни говорили, что это духовное воплощение разума, другие считали ее проявлением концентрации чувств. Были даже те, кто утверждал, что эта сила дана людям Богом, чтобы те могли себя защитить. Этот тип силы чрезвычайно стабилен. Ключевым фактором, влияющим на силу слияния, была физическая подготовка и координация тела с разумом. В современном обществе существует три основных способа обучения силе слияния. Первый – пятый набор железного креста. Второй – 77 вариаций самомассажа. Третий – три механизма железного человека. Хотя стили и акценты трех способов обучения силе слияния были разными, общая доктрина в них была одна. Все они работали над развитием способности человеческого организма. Хотя методы были разными, результат был схож. В первую очередь, это свидетельствовало о том, что методы обучения в этом мире были достаточно развиты. Именно такие выводы напрашиваюсь после сравнения. Поскольку все три метода были схожими, в конце концов он выбрал тот, который давал меньше всего побочных эффектов. Учитывая обстоятельства, это было лучшим выбором. Он выбрал три механизма железного человека. Этот метод имел явное преимущество в сравнении с двумя другими. Однако был у него и один значимый недостаток – контроллер сильно уставал. Поэтому этот метод мало кто выбирал. Остановлюсь на нем. Посмотрим, в чем суть этого метода обучения. Три механизма железного человека были очень просты. Он был разделен на три этапа. После того, как тренирующийся достигал последнего этапа, он высвобождал силу слияния человеческого тела. Согласно статистике, процесс занимал примерно 3 года. Лушен быстро запомнил все три этапа. Они включали в себя похожие на йогу движения и позы. Практикуя их, человек заметно прибавлял в весе. Слов в руководстве было не так уж и много, всего около 4000 вместе с пояснительными рисунками. Для Лушена, находящегося на уровне оружейного владыки, на запоминание такой малости ушло всего 2 минуты, спустя которые он полностью запомнил все три этапа метода тренировок. После этого он попытался найти описание метода трех механизмов железного человека в других книгах. В результате он просмотрел несколько десятков книг. Объединив полученную информацию, составил свое руководство по изучению этого метода, исключающее все возможные ошибки. Ну что ж, теперь можно приступить к первому этапу. Займусь этим сразу же, как вернусь в общежитие. Слава Богу, у этого метода обучения низкие требования к окружающей среде. Положив книгу обратно на полку, Лушен вышел из-за стеллажа. Джорин, в проходе между книжными стеллажами стоял высокий парень с длинными волосами. Судя по удивленному выражению лица, Студент не ожидал его здесь увидеть. «Ты тоже здесь? А, это ты, Шаджай?» Лушен тоже был удивлен. В отличие от наивного Джорина, появление в библиотеке во время занятий старосты курса выглядело для него подозрительным. «Да, хочу проверить кое-какую информацию. Джорин, как ты себя чувствуешь? Уже лучше? Ты, тогда, кажется, сильно пострадал». По-доброму посмотрел на Лушена Шаджай. «Спасибо за заботу, староста. Я чувствую себя намного лучше», — небрежно ответил Лушен. «Это хорошо», — в глазах Шаджая промелькнуло легкое недоумение, которое он постарался быстро скрыть. «Не буду тебя отвлекать. Я уже ухожу», — добавил Лушен. «ММХМ, хорошо», — едва заметно кивнул Шаджай, глядя в удаляющуюся спину Лушзена. Выражение его лица постепенно стало холодным. «Не могу поверить, что он после такого смог выжить. Вот же счастливчик». Сказав это, Шаджай занялся своими делами. Вскоре, выбрав нужную книгу, он покинул читальный зал. Через некоторое время в читальном зале снова появилась фигура Лушена. Обведя взглядом помещение и не увидев там Шаджая, он только лишний раз убедился в правильности своих подозрений. Вернувшись во второй половине дня в общежитие, Лушен сразу же приступил к тренировке первого этапа трех механизмов Железного Человека. Никакие дополнительные вещи ему для тренировки не требовались, следовательно, он мог спокойно заниматься в своей комнате. Представьте себе слой слизи, медленно, сантиметр за сантиметром, покрывающий поверхность вашей кожи. Думая об этом, примите позу, изображенную на рисунке. Лушен уже давно занимался боевыми искусствами и знал много различных техник и секретных искусств. Естественно, он был чрезвычайно искусен в базовых упражнениях, однако тело Джорина было слишком слабым, оно не могло выдержать слишком большую нагрузку, поэтому не успел Лушен завершить все движения первого этапа, как почувствовал резкую боль в каждой мышце своего тела. Начало положено, основы инициированы. Подумав об этом, Лушен решил немного отдохнуть, налив себе стакан воды, залпом выпил. «Айерше!» – тихо позвал он. Перед ним вспыхнул бледно-голубой экран модификатора. Лушен сразу же перевел взгляд на последний блок. Сила слияния. Второй начальный уровень. Три механизма Железного Человека. Инициировано. Особые характеристики. Возможность управлять доспехом толщиной до 11 сантиметров. Ну что ж, продолжим. Не стал медлить Лушен. Мысленно коснулся кнопки «Изменить под модификатором». Затем перевел взгляд на блок силы слияния. Поднять три механизма Железного Человека на один уровень. Было израсходовано чуть меньше единицы ментальной энергии. Лушен едва успел заметить, как по экрану прошла легкая рябь. Экран, на миг расплывшись, сразу же стал четким. Первым, что бросилось в глаза, было три механизма Железного Человека. Первый уровень первого этапа. Сила слияния третий начальный уровень. Лушен явно почувствовал, как внутри него зашевелилась какая-то невидимая сила. Это чувство было очень необычным, словно внезапно улучшилось его понимание и осознание окружающих объектов. Значит, она увеличилась на один уровень. Заглянув в книгу, Лушен узнал, что существует три уровня силы слияния: начальный, средний и высший. Каждый из уровней был разделен на 5 ступеней. Таким образом, три уровня включали в себя 15 ступеней. Обычные люди, тренируясь в соответствии с методом обучения, постепенно могли развить свою силу слияния. Границы обычных людей находились в пределах второй-третьей ступени среднего уровня. Но Лушен не был обычным человеком. Итак, продолжим. Том 2, глава 572, уровни, часть 2, глава 572, уровни, часть 2, 35 баксов, стоявший за обветшалой, пожелтевший стойкой крючконосый официант в белой рубашке и подтяжках, умелыми движениями смешивал коктейль. Добавив все ингредиенты, вылил напиток в стоящий перед ним стакан. В светло-красном коктейле плавали красные крупинки, похожие на хлопья начавшейся сворачиваться крови. Перед барной стойкой стоял молодой человек в серой ветровке. Взъерошив короткие золотистые волосы, парень положил мелочь на стойку. Взяв стакан, сделал несколько глотков. И чего хочет начальство? В платиновой академии слишком много глаз. У них был шанс, но они его упустили. И что, потерпев неудачу, они теперь решили обратиться ко мне? Сложно, простой награды тут будет недостаточно. Вознаграждение увеличит, не переживай. Кроме того, у нас в академии есть свой человек, так что можешь действовать спокойно, сухо ответил официант. Естественно, снижение сложности означает и снижение вознаграждения, тебе придется разделить его с нашим инсайдером. Это ведь не проблема, инсайдер, значит, ладно, я возьмусь за эту работу». Парень почесал пальцем нос. Потом, хмыкнув одним глотком, допив свой напиток и перевернув вверх дном стакан, развернувшись, вышел. «У этого мальца даже нет легальной солдатской брони, а мы собираемся послать против него ночного странника», покачав головой, сказал официант. Прошедшая в этот момент мимо него официантка тихо сказала: «Ночной странник скоро накопит достаточно ресурсов, чтобы повысить свою броню до уровня титулованной. Ты так не думаешь, скорее всего, в этом городе всего несколько человек владеют титулованной броней, их можно пересчитать по пальцам. После этой работы, думаю, начальство пришлет сюда несколько высших генералов брони, и тогда у нас появится много дел», пожав плечами сказал официант. «Давай насладимся покоем, пока у нас есть такая возможность». Генералами брони называли могущественных бойцов, обладающих набором лично изготовленных доспехов. Эти люди, как и все, начинали со стандартной солдатской брони. Продвигаясь вверх, они собственным трудом достигли своего нынешнего положения. Упорно тренируясь на протяжении многих лет, они постепенно находили свои достоинства и недостатки. Благодаря этому, они со временем разрабатывали наиболее подходящую им броню. В отличие от солдатской брони, генеральская броня, в основном, предоставлялись высокопоставленным военным офицерам. Материалы, из которых она была сделана, отличались высоким качеством. Генеральская броня, улучшенная в процессе доработки, была способна высвобождать огромную силу. Правильно используя такую броню, можно было стать великим воином, способным одолеть одновременно 10 противников. Такие люди играли ключевую роль в боевых тактиках. Они были эквивалентны по силе отряду спецназа обычных людей. В Валанской Федерации генеральская броня делилась на титулы, поэтому ее называли титулованной генеральской броней. Покинув бар, ночной скиталец, свернув за угол, зашел в маленький магазинчик, где купил пачку сигарет. Достав одну, затянулся горьким дымом. Главный экзамен Платиновой Академии вот-вот начнется. Думаю, лучше всего это будет сделать на следующий день после экзамена. Слабость после возбуждения – лучший момент для атаки. Сунув руку в карман, он достал оттуда маленькую записку. Развернув ее, посмотрел на черно-белый портрет. Еще раз прочитал краткое описание. Портрет был нарисован одним из студентов, учащихся на курсе доспехов Платиновой Академии. Что ж, а теперь давайте посмотрим, как быстро это тело может адаптироваться к улучшениям. Усевшись на кровать, Лушен сосредоточил свой взгляд на интерфейсе АЕРШЕ. Повысить уровень 3 механизмов железного человека. Стоило ему сосредоточиться, как изображение снова расплылось. Спустя несколько мгновений оно снова стало четким. 3 механизма железного человека, первый этап, второй уровень. Сила слияния, 4 начальный уровень. Он почувствовал, как в его теле что-то неуловимо изменилось. Лушен слегка нахмурился. Судя по ощущениям, это улучшение, по сравнению с предыдущим, было более незначительным. Еще раз, он снова сосредоточился. Экран, на миг расправившись, снова стал четким. 3 механизма железного человека, первый этап, третий уровень. Сила слияния, 4 начальный уровень. И на этот раз степень улучшения была слишком незначительной, чтобы поднять силу слияния на новый уровень. Не пойму, проблема заключается в методе тренировки или просто этому телу не хватает потенциала, нахмурившись, пробормотал Лушен. Ладно, продолжим. Уж очень любопытно, как далеко я смогу продвинуться. Успокоившись, Лушен продолжил процесс развития силы. С имеющейся технической базой и материалами, в которых были указаны все последовательные шаги, модификатор был способен значительно сократить время, необходимое ему для тренировки. Этот метод обучения заключался в том, что человек, тренируясь на протяжении нескольких лет, постепенно повышал свой уровень. Однако Лу Шаен сумел сократить процесс и завершить его в кратчайший промежуток времени. По сути, это была не совсем модификация, поэтому и ментальной энергии он потратил немного. 3 механизма железного человека, первый этап, четвертый уровень. Сила слияния, 4 начальный уровень. В мгновение ока уровень метода тренировок стал таким же, как и уровень силы слияния. Оба находились на 4 уровне. Лушен внимательно осмотрел свое тело, надеясь увидеть в нем хоть какие-то изменения, однако ничего не заметил. Вздохнув, он решил продолжить. Улучшить 3 механизма железного человека. Ша-ша-ша-ша, экран, на миг расплывшись, вскоре снова стал ясным. Три механизма железного человека, первый этап, пятый уровень. Сила слияния, пятый начальный уровень. Наконец его сила слияния увеличилась. Однако Лужзена это не слишком обрадовало. Он продолжил модифицировать метод обучения. Постепенно он начал чувствовать пределы этого тела. Количество ментальной энергии, которую он тратил, тоже начало увеличиваться. На пятом этапе была израсходована одна единица. Продолжить улучшать три механизма железного человека. В следующее мгновение его сила слияния повысилась. От начального пятого уровня до среднего первого, потом среднего второго, среднего третьего, после чего все неожиданно прекратилось. Значит, это и есть естественный предел этого тела. Благодаря быстрым, последовательным улучшениям, Лу Шен немного разобрался в том, что же такое на самом деле сила слияния. Она была подобна всеобъемлющему силовому полю. Именно сочетание тела и разума в определенном соотношении породило естественным путем это своеобразное силовое поле. Потребляя ментальную энергию и выносливость, это силовое поле могло усиливать чувство контроллера. Постоянное совершенствование трех механизмов железного человека преобразовало контуры мышц этого слабого тела. За несколько минут из среднестатистического парня он превратился в крепкого, хорошо сложенного студента. Большего это тело не выдержит. Мой метаболизм, в сравнении с изначальной скоростью, увеличился в 5 раз. Я не могу рисковать. Нужно время, чтобы тело привыкло к изменениям, вздохнул Лу Шен. Поднявшись, он налил себе стакан воды. Побочным эффектом улучшения трех механизмов железного человека было повышение выносливости и силы этого тела. Однако они все еще находились в пределах возможностей обычного спортсмена. К счастью, Джорин был не слишком социально активным. Через несколько дней в академию пришла Иша, принесла выстиранную форму. Воспользовавшись этой возможностью, Лу Шен навестил Ся Чен, чтобы вернуть той одежду. Кроме этого, Лу Шен больше ничем не занимался. Каждый день он плотно пообедал в столовой, отдыхал в общежитии, ни с кем не общаясь. Возможно, это было связано с небольшим улучшением и целебным эффектом его сущности Ян, но к четвертому дню Лу Шен полностью приспособился к новой скорости метаболизма. Не откладывая, он приступил к следующему этапу улучшений. Наступила полночь, а он все никак не мог уснуть. Поднявшись, выпил стакан воды. Его тело к этому времени практически исцелилось. Решив немного проветриться, Лу Шаен поднялся на крышу. Было уже 4 утра. Рассвет еще не наступил, поэтому небо было темным. Поскольку луны на нем не было, оно было черным, как смоль. Выбрав место поудобнее, Лу Шен присел. Как же хорошо иногда сменить мир и расслабиться. Открыв пачку прессованных бисквитов, он сунул один в рот. «Рейервые», мысленно позвал он. Перед его глазами тут же вспыхнул светло-голубой экран. Он планировал продолжить совершенствовать силу слияния, когда уловил смутный запах крови. Не понял, почему в академии пахнет кровью. Насторожился он. Топ, топ, топ. Его уши уловили серию легких шагов, донесшихся с края крыши. Лу Шен сжался в углу так, чтобы его никто не заметил. «Ты принес, угу». «Все здесь», — шепотом заговорили двое мужчин. «Наложенным платежом. С тобой приятно иметь дело. Как мило, Хаем, ты», внезапно воскликнул один из мужчин, однако закончить он не успел, его заставили замолчать. Лу Шен прищурился, затем услышал шлепок упавшего тела и хлюпанье извлекаемого из плоти клинка. Он не спешил подниматься, продолжая тихо сидеть в своем укрытии. Ему в голову пришла неплохая идея. Крышу наполнил звук разрезаемой плоти. Менее чем за 10 минут все снова стихло, шаги медленно стихли в направлении лестницы. После того, как убийца ушел, Лу Шен выбрался из своего укрытия. Выражение его лица ничуть не изменилось. Он внимательно осмотрелся. Кроме слабого запаха крови, в воздухе не чувствовалось никаких других запахов. Как интересно, уголки его губ поползли вверх. Быстро спустившись по лестнице, он наткнулся на идущего ему навстречу железную башню. Это был живущий напротив него сосед. В руках он держал железную палку толщиной с предплечья. С мрачным выражением лица он торопливо поднимался по лестнице. Улыбнувшись ему, Лу Шен продолжил свой путь. «Стой!» – внезапно окликнул его парень. «Что?» – обернувшись, Лу Шен озадаченно посмотрел на соседа. «Это ведь ты?» – спросил железная башня. Некоторое время он пристально смотрел на Лу Шена, после чего холодно продолжил. «Я лично видел, как Билли только что поднялся на крышу, после чего его сенсор исчез. Билли, это еще кто?» Лу Шен не знал никого с таким именем. Если бы это был старый Джорин, он сейчас бы внутренне съежился, глядя на железную башню, чья сила слияния находилась на четвертом среднем уровне. Мало того, что сила слияния железной башни была рангом выше, чем у него, его телосложение, сила и боевые навыки также находились на более высоком уровне. Железная башня был лучшим студентом не только в своей группе, но и на всем своем курсе. Кроме того, его поддерживала влиятельная семья. С другой стороны, Джорин обычный бедный студент. «Хочешь сказать, ты его не знаешь?» – нахмурился железная башня. «Надеюсь, ты говоришь правду. Я обязательно доберусь до сути произошедшего. Скажи Цуань Шихуэй, я обязательно добуду какие-нибудь улики, после чего убью ее». Лу Шен молча слушал, понятия не имея, кто такая эта Цуань Шихуэй. Судя по озлобленному взгляду железной башни, она была человеком чрезвычайно опасным. «Если я скажу, что мое появление здесь – полная случайность, ты мне поверишь». ВС-6 таки попытался защитить себя Лу Шен. «А ты как думаешь?» – насмешливо спросил железная башня. Больше не обращая внимания на Лу Шена, он продолжил торопливо подниматься. Лу Шен не стал ничего говорить. Было очевидно, что он случайно влез в какое-то дело. Расставшись с неприветливым соседом, он продолжил спускаться по лестнице. Подойдя к лифту, заметил, что двери открыты. Внутри, держа палец на кнопке «закрыть», стояла стройная, высокая студентка. Странным было то, что ее глаза были слегка прикрыты, словно она задремала. Лу Шен остановился в нескольких метрах от лифта, уставился на девушку. У нее были черные волосы до плеч, черты лица были тонкими и изящными, а один глаз закрывала пурпурная повязка. Ее губы были изогнуты вверх в некоем подобии застывшей улыбки. Еще Лу Шену показалось странным, что на ней, поверх формы, была надета серая ветровка. «Заходить не собираешься?» Медленно открыв глаза, девушка посмотрела на стоящего недалеко от лифта Лу Шена. «Значит, это тебя ищет железная башня?» Нахмурившись, предположил Лу Шен. Том 2, глава 573, идентификация, часть 1, глава 573, идентификация, часть 1. «Значит, это тебя ищет железная башня?» Нахмурившись, предположил Лу Шен. «Не знаю», небрежно пожала плечами девушка. Пригладив рукой волосы, она небрежно откинула их за спину. «Ты заходишь, или я закрываю дверь», сказала она, убирая палец с кнопки «открыть». «Вперед», холодным тоном сказал Лу Шен. Двери лифта медленно закрылись. Девушка облокотилась на металлическую стенку, откинув голову назад, словно отдыхая. Сквозь щель между дверями лифта Лу Шен мельком увидел на ее пальце блестящее темно-золотое кольцо. Кажется, это было кольцо, используемое для управления доспехами. Подобные кольца позволяли контроллеру следить за своими доспехами на расстоянии. Обычно их носили только те, у кого была идентифицированная броня. Очевидно, девушка привезла с собой в академию настоящий доспех. Ему очень хотелось войти в лифт, и он уже даже собирался последовать своему желанию, когда внезапно почувствовал запах крови. Этот запах был очень похож на тот, что он уловил на крыше. Кроме того, от девушки исходила слабая аура угрозы. Как и следовало ожидать, этот мир тоже таит в себе угрозу. После сегодняшнего происшествия Лу Шен твердо решил как можно скорее обзавестись собственной идентифицированной броней. В противном случае ему будет сложно себя защитить. Он не хотел выпускать на волю свое главное тело так скоро после прибытия и быть депортированным согласно законам любого мира. «Сегодня вечером я доведу свою силу слияния до предела, а после найду способ заработать денег и куплю себе броню». Сейчас же он не мог сравниться в силе ни за железной башней, ни с девушкой с повязкой на глазу. Железная башня был не намного сильнее его, в отличие от девушки. Правда заключалась в том, что без идентифицированной брони единственным средством борьбы для него было его собственное тело. Такая ситуация его совершенно не устраивала. Еще немного постояв перед лифтом, он, обернувшись, пошел вниз по лестнице. Вернувшись в свою комнату и закрыв дверь, услышал, как спустившийся по лестнице железная башня тоже зашел в свою комнату. Тяжелый стук его двери ясно говорил о ярости, которую он испытывал. Сняв куртку, Лу Шен направился в душ. Переодевшись в свежую одежду, улегся на кровать. А Ерше, перед ним вспыхнул светло-голубой экран модификатора. Привычным движением нажав кнопку «Изменить», Лу Шен сказал: «Улучшить 3 механизма железного человека». Экран тут же расплылся. Спустя несколько дней адаптации дух оружейного владыки Лу Шена исцелил все повреждения этого тела. Печать на сущности Ян за эти несколько дней тоже немного ослабла, благодаря чему он смог исправить некоторые недостатки этого тела. Его здоровье уже не было таким слабым, как несколько дней назад. За несколько дней тренировок он создал для этого тела чрезвычайно прочную основу. Причина, по которой Лу Шаен ждал несколько дней, прежде чем продолжить совершенствование, заключалась в том, что он хотел предотвратить разрушение своих основ. Хотя он мог за короткое время повысить свою силу слияния до максимального уровня, это не соответствовало его первоначальному плану. Его сила слияния быстро достигла среднего четвертого уровня. Три механизма железного человека также достигли четвертого уровня второго этапа. Лу Шен внимательно осмотрел свое тело. На этот раз, кажется, оно не испытывало никакого давления. Видимо, организм Джорина раньше был слишком слаб, что мешало улучшению. Даже несмотря на кажущуюся легкость задачи, он решил улучшать свой уровень постепенно, боясь, что тело не будет поспевать за слишком быстрыми изменениями. По правде говоря, он мог бы сразу преодолеть 2, а то и 3 уровня. Однако Лу Шен предпочитал спешке стабильность, что заставило его выбрать более безопасный путь. Не нужно быть слишком опрометчивым. Буду двигаться шаг за шагом. Лу Шен посмотрел на все еще размытый экран, который медленно начал проясняться. Три механизма железного человека, 5 уровень второго этапа. Сила слияния тоже повысилась, достигнув 5 среднего уровня. За этим последовала целая серия легких прорывов. Лу Шен быстро достиг 1 уровня 3 этапа, в то время, как Гго сила слияния достигла высшего 1 уровня. Высший уровень был пределом, которого могли достичь элиты. Обычные тесты классифицировали силу слияния высшего уровня как предел человеческого тела. Уже в одном этом Лу Шен превзошел 99% студентов академии. Его сила слияния была уже на невообразимо высоком уровне. Задумавшись, он вдруг понял, что сила слияния студентки, встречной им в лифте, также была на высшем 1 уровне. Высшие 1 и 2 уровни считались пределом человеческого тела этого мира. Уровни с 3 по 5 были больше теоретической концепцией, чем реальностью. Силы слияния 1 высшего уровня было более чем достаточно. Поднимать ее выше просто не имело смысла. Человек не мог нести слишком тяжелую ношу. Следовательно, 1 высший уровень был вполне достаточным статусом. Лу Шен снова просканировал свое тело. Честно говоря, оно никогда не чувствовало себя лучше. Он был полон энергии, а его сила неуклонно росла. Похоже, мое тело научилось отлично адаптироваться к изменениям. Можно продолжить. Три механизма железного человека, 2 уровень 3 этапа. Три механизма железного человека, 3 уровень 3 этапа. Три механизма железного человека, 4 уровень 3 этапа. Три механизма железного человека, 2 уровень 1326 этапа. Три механизма железного человека, 3 уровень 1326 этапа. Лу Шен лежал на кровати. Он чувствовал, что его сила слияния простирается уже на километр. «Думаю, пока этого будет достаточно», — подумал он, перекрывая поток ментальной энергии, подпитывающей его силу слияния. Все, что ему требовалось на этой стадии, укрепить себя в соответствии с техникой 3 механизмов железного человека. Потратив всего 1000 единиц ментальной энергии, он получил отличнейший результат. Однако улучшение силы слияния давало ему лишь одно: облачившись в броню, он будет лучше чувствовать окружающий мир. Никаких других существенных изменений не произошло. Это не могло не разочаровать Лу Шена. Ладно, пора бы заняться поисками подходящей брони. Поднявшись с кровати, он посмотрел в окно. Благодаря своей силе слияния, он мог чувствовать мир в радиусе 1 километра. До его слуха долетело жужжание насекомых, шум ветра и сопение спящих студентов, журчание текущей воды и даже писк комаров. Сила слияния подобна сенсорной силе. Кроме того, она увеличивает скорость реакции, делает человека более проворным. Что ж, пришло время мне подумать над тем, как получить хорошую идентифицированную броню, подумал Лу Шен, сидя на кровати, скрестив под собой ноги. Его невероятно обширная сила слияния была подобна невидимым щупальцам. С ее помощью он мог чувствовать все, что происходит в радиусе 1 километра. Каждое движение, совершенное кем-то в этой области, отражалось в его сердце. Некоторое время он расслабленно лежал. Потом его лицо внезапно изменилось. Он медленно поднялся. Как для человека, обученного боевым искусством, этот шаг не представлял для него сложности. Однако баланс его тела все еще оставлял желать лучшего. «Это тело отстает от моих команд. Возможно, Продолжительность обучения еще слишком коротка, и мне нужно потренироваться в чисто боевых приемах. Покопавшись в своих воспоминаниях, Лушен быстро нашел самую подходящую для этого телотехнику. Он нашел ее в библиотеке секты багряных китов. Запомнил на всякий случай, как обычно делал. Это была чисто физическая формула мастерства, поэтому Лушен ее не культивировал. Он рассматривал ее, как способ увеличить свои знания о боевых искусствах. Кто бы мог подумать, что однажды она ему пригодится. Стоило только подумать, как в модификаторе появился новый блок. 1008 форм сливового цветка, преломляющего руку. Не инициировано. Всего 5 уровней. С моей нынешней физической подготовкой, я смогу подняться до вершины мастерства за раз. Ненадолго задумавшись, Лушен уставился на блок с неинициированным боевым искусством. Поднять 1008 форм сливового цветка, преломляющего руку на 5 уровней. Экран, расплывшись, через несколько мгновений снова стал ясным. Процесс повторился 5 раз. Лушаен почувствовал, как 2 единицы ментальной энергии, выскользнув из его главного тела, влились в тело симбиот. Его руки, плечи, грудь, спина, да и все остальное тело, начали медленно нагреваться. Температура неуклонно росла. Поняв, что происходит, он направил поток своей сущности Ян в различные части тела. Это было сделано на всякий случай, если вдруг из-за слишком быстрого улучшения его тело пострадает. Ощущение длилось с десяток минут, после чего, замедлившись, остановилось. Включив висевший над кроватью светильник, Лушен, подняв руку, оторвал от поверхности своего тела тонкий слой полупрозрачной кожи. В месте, где кожа была содрана, его тело стало белым, словно нефрит. Линии мускулов рассмотреть было невозможно. Его руки стали изящнее, чем у девушки. Неплохо, Лушен удовлетворенно сжал кулаки. Он чувствовал, что верхняя часть его тела уже способна справиться с давлением силы слияния. Быстро поднявшись, он накинул куртку. Затем вышел за дверь. Поскольку на дворе стояла глубокая ночь, коридор был пуст. Лушен, прикрыв глаза, быстро зафиксировал местоположение своей цели. Затем начал стремительно спускаться по лестнице. Войдя в лифт, стараясь не попадать под камеры наблюдения, вышел из здания. Двигался исключительно по слепым зонам. Снаружи дул холодный, пронизывающий ветер. Деревья, покачиваясь, шелестели листвой. Он продолжал двигаться вперед, держась в тени зданий. При помощи своей силы слияния он мог уловить даже жужжание электрических камер. Таким образом, Лушену достаточно легко удавалось избегать внимания системы видеонаблюдения. Его сила слияния находилась в сравнении с остальными на недосягаемом уровне. Его смело можно было называть монстром этого мира. Прокравшись мимо жилых помещений и столовой, он быстрым шагом направился к баскетбольной площадке, расположенный рядом с учебными блоками. Увидел стоявшего у проволочной изгороди средних лет мужчину с короткими седыми волосами. Его руки лежали на заборе, а сам он смотрел куда-то вдаль. У его ног на коленях стояла темноволосая девушка, изо рта которой непрерывно текла кровь. Казалось, эти двое о чем-то разговаривают. Прислушавшись, Лушен понял, что разговаривают они на каком-то незнакомом ему диалекте. Прячась в тени, Лушен молча наблюдал, как девушка пытается что-то сказать, но ее жизнь исчерпалась быстрее, чем она успела это сделать. Седовласый, повернув голову, посмотрел на лежащую на земле девушку. Некоторое время он стоял неподвижно. Она была его старшей дочерью. А еще, она была человеком, поклявшимся его убить. Из всех своих 50 детей он больше всего надежд возлагал на эту дочь. Увы, в конце концов она его разочаровала. «Ты проиграла любви и дружбе. Всего за 3 года ты опустилась до такого. Какая жалость!» Он погладил длинные волосы дочери. «Ты забыла, что эмоции – самое большое препятствие для нашего рода. Если ты впустишь в свое сердце эмоции, твой клинок перестанет быть острым». Он был третьим лучшим убийцей семьи Бай из племени ассасинов. Также он был лучшим звездным убийцей в мире. Когда он узнал, что его дочь влюбилась, решил поступить с ней по законам семьи. Убийца не имеет права любить, все, что ему нужно, умение убивать, все остальное неважно. Это единственный способ, не быть поглощенным вечной тьмой. В глазах Байши промелькнул намек на печаль. Том 2, глава 574. Идентификация, часть 2, глава 574. Идентификация, часть 2. А теперь пришло время поохотиться на твоих друзей. Выпрямившись, Байши медленно шагнул в темноту. Когда он исчез, Лушен направился к месту убийства, намереваясь все здесь прибрать. Приблизившись, почувствовал наличие у мертвой девушки брони. Как же хорошо, он мог забрать ее себе. Даже если не сможет носить, хотя бы продаст. Однако, когда Лу Шен уже собирался выйти из тени, к девушке подлетели две фигуры в черных одеждах и белых масках. Склонившись над телом, они начали привычными движениями его обыскивать. На мгновение у Лу Шена промелькнула мысль их атаковать, однако он сразу же отбросил ее в сторону. Эта академия была явно не так безопасна, как он думал вначале. В ней то и дело гибли люди. Меньше чем за день он стал свидетелем двух убийств. Судя по движениям людей в черном, они не впервые занимались подобным. Вполне возможно, им приходилось делать это довольно часто. То, что они так свободно передвигались по академии, говорило о том, что у них здесь были связи. Все, чем я сейчас располагаю, сила слияния. Я пока не могу сражаться с людьми в доспехах. Какой позор. Первоначально Лу Шен намеревался сам позаботиться о теле. Он никак не ожидал, что его опередят. Он стал свидетелем всего процесса, от начала и до конца. Наблюдая за людьми в черном, он все больше хмурился. Мне нужно придумать, как заработать денег, чтобы купить доспехи и комплектующие, подумал Лу Шен. Он пытался придумать способ, исключающий грабежи и мародерство. Небо постепенно светлело. Еще немного постояв в тени, он медленным шагом двинулся к общежитию. Внезапно заметил объявление, прикрепленное к столбу, мимо которого проходил. Увидев это объявление, Лу Шен просиял. Вот оно. Он тут же принял решение. Спустя 2 часа в старом арендованном доме за пределами академии. «И сколько ты хочешь?» — слегка угрожающим тоном спросил мужчина, одетый в плотное черное пальто, круглую шляпу и темные очки. Он адресовал свой вопрос стоявшему перед ним Лу Шену. «А сколько вы можете дать?» — с невозмутимым видом спросил Лу Шен. «Хаем, ты студент Платиновой академии. Теоретически, имея студенческие билеты и удостоверение личности, ты можешь занять 2000 тибов. «Всего 2000, а больше никак?» — нахмурившись, спросил Лу Шен. «Я даже не возражаю, если вы назначите мне самый высокий процент. Не волнуйтесь, мне нужны деньги только в качестве оборотного капитала. Через месяц я вам все верну. Самая высокая процентная ставка составляет 70%. Ты можешь занять до 10 тысяч тибов. Это самое большее, что я могу тебе дать. Если только у тебя нет чего-нибудь в качестве залога», — серьезно посмотрел на Лу Шена мужчина. 10 тысяч тибов. Один тиб здесь был эквивалентен 100 земным юаням. Следовательно, 10 тысяч тибов были эквивалентны 1 000 000 юаней. «Вы правда не можете дать больше?» — снова спросил он. «К сожалению, не могу. В конце концов, единственное, чем ты можешь похвастаться, что являешься студентом Платиновой академии. Как я могу быть уверенным, что ты расплатишься вовремя?» — покачал головой мужчина. «Ты должен понимать, что 500 тибов достаточно, чтобы на протяжении года прокормить семью из 3 человек. «Очень хорошо». Лу Шен достал студенческие билеты и удостоверение личности. Протянул их мужчине для прохождения процедуры регистрации. «А что, если я предложу свою студенческую броню в качестве залога?» — вдруг спросил он. «Хаем, студенческая броня обычно создается из простых материалов. Однако технологии, задействованные в ее создании, имеют ценность. Какой предмет ты изучаешь?» Похоже, мужчина был удивлен. Хотя студенческие доспехи, предназначенные для тренировок, были довольно слабыми, их конструкция и система питания были потрясающими. На черном рынке за них можно было запросить хорошую цену. Однако студент, увлеченный в торговле своей студенческой броней, был бы немедленно исключен из академии. Кроме того, его за это могли привлечь к суду. «Ты уверен?» — глубоким голосом спросил мужчина. Лу Шен кивнул. Мужчина, видимо что-то прикинув в уме, сказал: «В таком случае, ты можешь занять до 30 тысяч тибов. 3 000 000, значит, неплохо». Лу Шен был этим вполне удовлетворен. Хотя занимать деньги у ростовщика под высокую процентную ставку было опасно, преимущество такого способа заключалось в том, что он мог получить достаточно средств за короткий промежуток времени. Что же касаемо возврата денег, в этом отношении кредитору не повезло. Тот, кто осмелится попросить его, Лу Шена, вернуть деньги, которые он занял, попросту найдут быструю смерть. Выйдя из арендованного дома, Лу Шен посмотрел на магнитную карту, которую держал в руках. На нее уже была загружена 30 000 тибов. Крайний срок погашения кредита – месяц. Через месяц он должен был выплатить 70% поверх суммы. Таким же образом Лу Шен нашел и объявления других ростовщиков. Обойдя 4 места, он смог собрать огромную сумму, 100 тысяч тибов. Используя удостоверение личности и академический доспех в качестве залога, он, подписывая нужные документы, успешно одалживал огромную сумму, которую обещался использовать в качестве оборотного капитала. После вернулся в академию. Во второй половине дня должно было начаться практическое занятие по курсу бронетехники, а через день у них был итоговый экзамен, после которого начиналась неделя отпуска, по окончании которой студенты получали учебные материалы и начинался новый семестр. График занятий был плотным. Хотя студенты могли пропускать лекции, практические занятия лучше было посещать. Это была подготовка к курсу следующего семестра. В уведомительном письме, разосланном академией, говорилось, что вполне вероятно, на одном из практических занятий им покажут настоящую солдатскую броню, пусть и самую простую. Поначалу Лу Шен не слишком об этом задумывался, ведь это была самая обычная солдатская броня, не имеющая никаких дополнений. Некоторые из ее энергетических систем были в чем-то даже хуже, чем у студенческой тренировочной брони. Однако, выбора у него не было. Хотя у него теперь были деньги, он не знал, как легально купить броню. Эта отрасль регулировалась государством и крупными корпорациями. Он не мог найти официальной причины для покупки хорошей брони. Ситуация была такой же, как на Земле, там тоже строго регулировалась продажа огнестрельного оружия. Так и не определившись, что делать дальше, он решил сходить в кафетерий пообедать. Потом направился к учебному блоку, где, усевшись на длинную скамейку, замер в молчаливом ожидании. Спустя час пришло время идти на урок. Было без 22. Учитель, выглядевший почти таким же молодым, как ученики, быстрым шагом проследовал на тренировочное поле, где к этому времени собрались все его студенты. Заметив улыбнувшуюся ему в толпе Сячен, Лу Шен ответил ей тем же. Последним на поле вышел староста. Лу Шен последовал примеру других учеников, выстроившихся в шеренгу перед учителем. «Думаю, многие уже догадались, что мы сейчас будем делать, верно? Ваш куратор попросил меня раздать группе идентифицированную броню», — громко сказал учитель, после чего хлопнул в ладоши, привлекая тем самым всеобщее внимание. «Неважно, есть ли у вас своя собственная солдатская броня, во время экзамена вы будете использовать броню, выданную вам академией». Все, без исключения. До студентов уже доходили слухи относительно этого, и само собой, подобное не могло их не волновать. Что же касаемо студентов, у которых были деньги и власть, те имели собственную солдатскую броню, поэтому их не интересовала обычная стандартная. На поле на грузовике въехал сотрудник в черной униформе. Еще два работника начали выносить из кузова солдатскую броню, которая была на голову выше среднестатистического человека. Больше половины студентов были из среднего класса, поэтому они сейчас были чрезвычайно возбуждены. Они изо всех сил старались подавить желание броситься к солдатской броне и коснуться ее хотя бы пальцем. Студенты из богатых семей вели себя сдержанно. Это только лишний раз доказывал, что их собственная броня была намного лучше стандартной. Выражение лица старосты было, как всегда, спокойным. Его выдавали только бросаемые на бедняков едва заметные презрительные взгляды. Являясь вторым наследником Ша Корпоришн, он давно уже обзавелся собственной солдатской броней. Генеральская броня требовала более высоких умственных способностей и более развитых навыков. Носить ее можно было только после прохождения некоторых тестов. Поэтому сейчас он был вынужден довольствоваться солдатской. Но как бы там ни было, сделанная специально для него солдатская броня превосходила средние стандартные доспехи. «А теперь я расскажу вам о процессе идентификации», — повысив голос, сказал учитель. Лу Шену, как и всем остальным, выдали простую солдатскую броню. Комплект был совсем новым. Он имел всего лишь один белый рог на лбу, а на жизненно важной части груди дополнительную пластину. Остальная часть брони была больше похожа на трико, чем на броню в понимании Лу Шена. Она мало чем отличалась от тренировочного доспеха, с которым Лу Шен познакомился на медне. Лу Шен, меж тем, внимательно слушал учителя. Одновременно с этим он при помощи силы слияния осматривал внешнюю и внутреннюю сторону брони. Убедившись в отсутствии скрытых ловушек, он последовал указаниям учителя относительно метода идентификации. Подойдя к доспеху, приложил к шлему в районе межбровья большой палец.